Глава 5. Она убежала из сумасшедшего дома. Я не могу с уверенностью сказать, что это открытие было для меня полной неожиданностью. Кое-какие странные вопросы, заданные мне женщиной в белом после моего вынужденного согласия ни в чем не препятствовать ей, подсказывали, что она либо неуравновешенна, либо только что пережила какое-то тяжелое потрясение. Но мысль о полной потере рассудка, которая обычно возникает у нас при упоминании о сумасшедшем доме, не пришла мне в голову и никак не вязалась с ее обликом. Ни в ее разговоре, ни в ее действиях, с моей точки зрения, не было ничего безумного. И слова, сказанные незнакомцем-полисмену, не убеждали меня. Что же я сделал? Помог ли я скрыться жертве страшного шантажа? Или выпустил на свободу лондонских просторов больное существо, хотя моим долгом, как и долгом всякого другого человека, было водворить ее обратно в лечебницу? Сердце мое сжималось от этих вопросов, совесть мучила меня, но ничего нельзя было изменить. Когда я, наконец, добрался до своей комнаты, мне было не до сна. Через несколько часов я должен был ехать в Кумберленд. Я сел за стол, попробовал сперва читать, потом рисовать, но женщина в белом стояла у меня перед глазами. Не попала ли эта несчастная снова в беду? Это мучило меня больше всего. Затем следовали другие, менее тревожные думы. Где она остановила Кэп? Что с ней теперь? Удалось ли ее преследователям нагнать ее и задержать? Или она продолжает свой путь, и наши дороги, такие далекие, должны еще раз скреститься в таинственном будущем? С облегчением встретил я час отъезда. Когда, наконец, смог запереть за собой двери и, попрощавшись с Лондоном и лондонскими друзьями, двинуться навстречу новой жизни и новым интересам. Даже вокзальная сутолока, обычно такая утомительная, была мне приятна. В приписке к письму говорилось, что я должен доехать до Карлайля, а затем пересесть на поезд, идущий по направлению к морю. К несчастью, между Ланкастером и Карлайлем что-то случилось с нашим паровозом, и я опоздал на пересадку. Мне пришлось прождать несколько часов. Было уже около 11 часов вечера, когда я приехал на ближайшую к Лиммериджу станцию. Была такая тьма, что я с трудом разглядел маленький шарабан, любезно присланный за мной мистером Ферли. Кучер был явно обеспокоен моим опозданием, но по обычаю вышколенных английских слуг упорно молчал. Мы двинулись почти шагом. Дорога была плохая, и кучеру было трудно ехать по ней в полной темноте. Часа через полтора я, наконец, услышал, как колеса мягко зашуршали по гравию. Гул морского прибоя раздавался совсем неподалеку. Мы проехали одни ворота, потом вторые и остановились перед домом. Меня встретил ливрейный слуга, уже успевший снять свою парадную одежду. Он доложил мне, что господа легли спать, и провел меня в огромную роскошную столовую, где на конце огромного пустынного стола ждал меня одинокий ужин. Я был слишком измучен, чтобы есть и пить с удовольствием. Тем более слуга прислуживал мне так, как если бы перед ним сидело целое общество, а не я один. Через четверть часа я встал из-за стола. Слуга провел меня наверх в нарядную комнату, торжественно произнес: «Завтрак будет подан в 9 часов». И, удостоверившись, что все в порядке, бесшумно удалился. «Что мне сегодня приснится?» — подумал я, задувая свечу. Женщина в белом или незнакомые обитатели пышного кумберлендского дома. Так странно было засыпать под этим кровом, где я еще никого не знал.